Глава 15. Следующее утро выдалось пасмурным, но это не помешало мне собраться и направиться в лес. Инесса приготовила для нас с Кентом небольшие перекусы на случай, если мы задержимся. И несмотря на то, что мужчина чувствовал себя многим хуже, чем я, после вчерашнего ритуала, от затеи меня сопровождать он не отказался. «Вот там!» — управляющий махнул рукой в правую сторону от протоптанной тропинки. «Находится сторожевая хижина». Пока замок не опустел и в нем принимали гостей, было много желающих поохотиться на дичь. Именно в хижине хранятся все необходимые для охоты принадлежности. «Господин Кент, а что по поводу лошадей?» «С ними трудно», — поморщился мужчина. «Требуют дополнительного ухода и отнимают время». Тут я хотела снова возмутиться. Чем управляющий таким занимался в этом замке, что у него не было времени даже на лошадей, но вовремя себя сдержала? Сейчас вообще не до ссор. Но без них еще хуже. Это единственная возможность покинуть замок в случае чего. Так его и никто не собирался покидать, леди Лизетта. Искренне удивился Кент. Нам и так хорошо жилось. А в случае, если необходимо было съездить в город или заказать продукты, то использовали связующий с городским управлением артефакт, и они присылали нам извозчиков. «Нет, так дело не пойдет. В нашем случае нужна будет кобыла, хотя бы парочку гнедых завести, чтобы в случае чего не быть подвязанными к городскому управлению и не ждать полдня, пока к нам кого-нибудь отправят». Так что сделала пометку о покупке лошадей у себя в голове и пошла исследовать местность дальше. «Чуть дальше горный ручей», — продолжал свою экскурсию управляющий. «Не знаю, либо в этом снова задействована магия, либо горный поток слишком быстрый, но вода в нем никогда не мерзнет». «Рыба водится? Вот что-то, а никаких морепродуктов в погребе я не заметила. А ведь с помощью нее можно будет хорошо разнообразить наш рацион питания, плюс витамины. А Инесса и того умеет делать вкусный рыбный пирог. Им можно будет угощать постояльцев». «Наверное, водится», — удивил меня Кент. «Что значит «наверное»? Вы ни разу ее не ловили?» «А зачем?» — искренне удивился мужчина и остановился возле сторожки, чтобы перевести дыхание. «Леди Лизет, я понимаю ваше недовольство, но мы с вашим двоюродным дедом вели отшельнический образ жизни. Нас все и так устраивало». Невооруженным взглядом было заметно, что Кент сильно устал. Дальше его лучше с собой не брать, поэтому, когда я вызвалась посмотреть на тот самый ручей, а лицо мужчины от этого побледнело, поспешила его успокоить и попросила дождаться меня в сторожке. Управляющий сильно возмущался такой вольности, потому что, на его взгляд, в лесу небезопасно. «Мне нечего бояться», — попыталась успокоить Кента. «Родовая магия не позволит животным причинить мне вред на территории замка». «Так я и не животных боюсь», — казалось, мужчина побледнел еще больше. «А вашу прабабку Синтию Ланфре?» Вот это заявление повергло меня в замешательство, но управляющий продолжал осыпать меня новыми подробностями. «Ходит она здесь. Еще дед ваш об этом рассказывал. Я ее, конечно, ни разу не видел, но присутствие ощущал. Говорят, она это место любила, считала своим домом и теперь пытается вывести всех жильцов, чтобы оставить замок только себе. Знаете, сколько я в этом лесу ушибов заработал? Не исчесть. А сердечный приступ у герцога Флинта? Зуб даю, что Синтия к нему причастна». «Этого не может быть», — отрицательно покачала головой. «Синтия Ланфре давно мертва». «Вот именно, герцогиня», — шепотом произнес управляющий. «Мертва». «Предрассудки, господин Кент», — фыркнула, но боязливо огляделась по сторонам. «Вы уже взрослый мужчина, а верите во всякие глупости?» «Тоже скажете», — нахмурился управляющий. «Я многое в своей жизни повидал, герцогиня, так что не будьте так уверены, что это выдумки». «В любом случае, на этот ручей необходимо посмотреть. Если мои предположения верны, то в будущем он нам сможет пригодиться». «Тогда я иду с вами», — упрямо заявил мужчина. А я вздрогнула, представив, что если ему станет хуже, то мне придется туго. «Нет, оставайтесь здесь. Если ручей действительно недалеко, то я смогу его услышать по пути, так что не заблужусь». Как бы Кент не возмущался, но пошла я без него, оставив мужчину вместе с выданными продовольствиями в сторожке. Может быть, мне повезло или действительно родовая магия меня защищала, но никаких хищников на своем пути я не встретила. Попадались только зайцы и белки, что быстро мелькали меж кустарников или молниеносно забирались на верхушки деревьев. Я не так часто была в лесу, только если выезжала вместе с другими аристократами на символическую охоту. Но только сейчас я поняла, насколько тихое и спокойное это место. Да не ровен час и пойдет снег, возможно, он даже заметит мои следы. но вся эта мрачная атмосфера мне определенно нравилась. Через несколько минут я услышала шум воды. Ориентируясь на него, я пошла дальше и вышла к небольшому горному ручью, про себя отметив, что в его действующем состоянии действительно замешана магия, так как поток не выглядел сильно быстрым. Аккуратно подхожу ближе, проворно огибая камни, как вдруг краем глаза заметила маленький рыжий комочек, свернутый под камушком. Хотела уже пойти дальше, но тут услышала жалобный писк. Игнорировать больше было нельзя, да и интересно, что там. Приблизилась, присела на корточки, внимательно рассматривая находку. «Мамочки, да это же огненная саламандра! Редкое создание!» Таких зажиточные аристократы держат у себя дома для обогрева. Они бегают из комнаты в комнату, обосновываясь в каминах или печах для розжига, наполняя пространство своим теплом. «Ты же моя хорошая!» Медленно потянула в ее сторону руки, чтобы погладить, благо я была в перчатках, так что необоснованный ожог мне не грозил. «Кто же тебя на улицу выбросил?» Саламандра лениво повернула в мою сторону головку и, как только увидела, что я к ней тянусь, моментально отпрянула в противоположную сторону. Насколько мне известно, эти создания никогда не боялись людей. Получается, кто-то сильно ее напугал или, того хуже, издевался. На вид саламандра была еще детенышем, максимум подростком. И от этого сердце сжималось сильнее. Она же тут попросту погибнет. И когда я увидела царапины на ее золотистых чешуйках, только сильнее в этом убедилась. «Не бойся», — продолжала успокаивать малышку, — «я тебе помогу. Могу залечить твои раны, а когда вернемся в замок, то я накормлю тебя, подарю тебе дом». Саламандра только зашипела. Совсем не доверяла моим словам. Пришлось снять перчатки и продемонстрировать ей свои ладони. Вспомнила рассказы про этих существ от деда. «Если ты хочешь, чтобы животное тебе доверяло, то покажи ему, что доверяешь в ответ». На этот раз сработало. Малышка, пусть и боязливо, но приблизилась и стала обнюхивать мои руки, а затем легла на здоровый бок и продемонстрировала свое ранение. Когти явно принадлежали животному, возможно, волку. Вот только с саламандрой просто так не справиться. Есть подозрение, что этому хищнику досталось не меньше, чем самой жертве. Провела руками, еле дотрагиваясь до раны, отчего саламандра шумно задышала, а затем подключила свою жизненную энергию и направила силу на лечение раны. Царапины были небольшими, пусть и смертельными для существа, поэтому силы я израсходовала мало. Через несколько часов полностью восстановилась. Вот только я совсем забыла о ритуале, который вчера проводила, и повторное использование магии дало свои результаты. Обессиленно сажусь на землю и ожидаю, когда пройдет головокружение. А сзади меня тем временем послышался топот копыт.